На паркете, рассматривающий цветные изображения мужских половых органов, богато украшенных всевозможными страшными язвами. Потом я долгое время с отвращением гляжу на проходящих мимо мужчин. Кажется, что у всех там такие язвы. С еще большим ужасом, почти с отчаянием, смотрю после этого на папу и на брата Сашу. Все не верится, что у них тоже между ног растет какая-то страшная опухоль. С того случая папа всегда держит наготове какие-нибудь невиданные альбомы. Он выписывает все книги, выпускаемые в Москве, к Небелям. И когда я впервые попаду в Третьяковку, у меня хватит ощущения, что вернулось в свое детство. Папа интересуется историей, выписывает специальные журналы. И один раз летом вывозит детей на раскопки древнегреческого города. Древняя Греция оказывается совсем рядом. Город Танаис, основанный греческими колонистами из Керчи, лежит рядом с Доном в Елизаветинской станице. Помню только полдневое пекло, какие-то ямы и далекие курганы в степи. Отец рассказывает про философов и виноделов, про хитоны и пеплосы. А я ною, что умирает жары и хочу пить.